Эти проблески у адепты бывали заметны чаще, чем у большинства детей. Она была скороспелка, очень здоровая и физически. Девочка таила в себе чувственные инстинкты, не соответствовавшие ее возрасту. От кого она унаследовала их? От Аннет или от Сильвии? Аннетте казалось, что она узнавала в этой девочке себя, какой она была в ее годы. Но она ошибалась. Она была далеко не такой скороспелкой. Наблюдая Адетту, она вспоминала свое детство и в простоте души приписывала этому возрасту страсти, пережитые ее в 14-15 лет. Душа Адетты походила на птичник, полный шума трепещущих крыльев. Здесь птицами проносились первые неуловимые вспышки любви, рождая свет и тени. Минуты безмятежного довольства сменялись с нервной взвинченностью. Девочке иногда без причины хотелось плакать, а иногда громко смеяться. На смену приходили усталость, вялое безразличие ко всему. А там смотришь, неизвестно почему, чье-нибудь слово или жест, истолкованный ею по-своему, снова развеселят ее, и она счастлива. Изнемогая от счастья, опьяненная им, как дрозд, наглотавшийся винограду, она болтала, болтала, и вдруг бац! Адетта исчезала, и никто не знал, куда она девалась. А потом ее находили, спрятавшись в углу чулана, где она упивалась своей неведомо откуда налетевшей радостью, которую ей самой трудно было понять. Словно стаи птиц прилетали и улетали в ее душе, быстрее молнии сменяя одна другую. Неизвестно, до какого момента дети вполне искренни в своих чувствах. Эти чувства, существовавшие задолго до них, приходят к ним из неведомой дали прошлого. Дети первые им удивляются, и, словно стремясь проверить их, превращаются в актеров, изображающих эти переживания. Такая способность бессознательно раздваиваться — инстинктивное средство самозащиты, ибо она помогает им нести бремя, непосильное для их хрупких плеч. На Адетту находили порывы влюбленности, то в одного, то в другого, а иногда и вовсе ни в кого. И влюбленность, это она невольно выражалась некоторой театральностью, не всегда громогласно, иногда тихонько, в монологах, которые она произносила наедине, только для того, чтобы излить душу. Выражая свои чувства в словах и жестах, она как бы ослабляла их напор. Такие приливы нежности чаще всего бывали у нее к Аннетте, или к Марку, или к обоим вместе. И часто, думая о Марке, она объяснялась любви. Не ему, а Аннетте, потому что Марк насмехался над ней, Марк ее презирал, и она его за это ненавидела. Она страдала от унижения и ревности, и жаждала ему отомстить. Но как? Как сделать ему больно, очень-очень больно, чем его уязвить? Увы, коготки у нее были еще детские. Какая досада! Понимая, что она ничего не может ему сделать пока, Адетта притворялась равнодушной. Но очень обидно сознавать свое бессилие, и трудно притворяться равнодушной, когда постоянно хочется то смеяться, то плакать. Такое самообуздание было не в ее характере. Оно угнетало Адетту. Она впадала в апатию, пока властная детская резвость, потребность в веселье и движении не заставляли ее снова приниматься за игры. Она-то наблюдала, угадывала, иногда дополняя воображением эти приступы детского отчаяния, и, вспоминая свои, жалела Адетту. Сколько она сама растратила сердечного жара, любя, желая, терзаясь, и для кого, для чего, зачем это было нужно? Такое несоответствие с той ограниченной целью, которую нам ставит природа. Как она расточительна, эта природа, и как наобум распределяет она способность любить. Одним дает слишком много, другим слишком мало. Себя и Адетту Аннетта причисляла к тем, кому дано слишком много, а сына своего к обделенным. Тем лучше для него, бедный мальчик. Но мальчик был вовсе не такой уж бедный. Его духовная жизнь была не менее богата, чем у Адетты. В голове мысли бурлили так же неистово, только он их не высказывал. А чувства были не менее сильны, но сосредоточены на другом. Да, к тому, что занимало этих женщин, он был глубоко равнодушен. Его волновали другие страсти. Более развитый умственно, чем Адетта, и гораздо меньше поглощенный жизнью чувств, просыпавшихся у него медленнее, чем у нее, этот мальчик, уже познавший прилив темных желаний, стремился, как настоящий мужчина, действовать и властвовать. Он мечтал о таких победах, по сравнению с которыми победа над женским сердцем, если бы в эту пору детства он мог думать о ней, показались бы ему жалкой.